Первый этап путешествия на юг по Адриатике прошел, в общем-то, как всегда. Был вечер знакомств, где команда оценивала пассажиров, а пассажиры осторожно присматривались друг к другу. Была вводная лекция Франклина, на которую он польстил аудитории, энергично открестился от своей телевизионной славы и заметил, как приятно обращаться к обычным людям, а не к стеклянному глазу и оператору с его окриками «Маковку в кадр!» «А ну еще разок, лапка!» Техническая подробность должна была остаться непонятой большинством слушателей, на что и рассчитывал Франклин. Пусть себе относятся к ТВ чуть свысока, но не думают, будто это занятие для идиотов. А потом была еще одна вводная лекция Франклина, столь же необходимая, в которой он объяснил своей ассистентке, что главная их задача – хорошо провести время. Понятно, ему надо работать. Будут периоды, когда ему, скрипя сердце, придется торчать в каюте со своими записями. Но вообще им стоит смотреть на это, как на двухнедельные каникулы вдали от паршивой английской погоды и всех этих нападок из-под тишка в телецентре. Триция кивнула, соглашаясь, хотя как начинающая она еще не видела и уж, конечно, не была объектом никаких нападок. Более умудренная опытом девица, разумеется, поняла бы, что Франклин хочет сказать. «Не жди от меня ничего, кроме этого». Триция, будучи безмятежной оптимисткой, перевела его маленькую речь помягче. «Давай не будем торопиться с радужными надеждами». Что, надо отдать ему должное, примерно и имел в виду Франклин. Он слегка влюблялся по нескольку раз в году. Свойство характера, на которое иногда сетовал, но которое неизменно себе извинял. Тем не менее, он был вовсе не бессердечен, и как только замечал, что становится нужен девушке, особенно милой, больше, чем она ему, на него волной накатывали ужасные предчувствия. Эта бестолковая паника обычно заставляла его сделать одно из двух предположений. Либо что девушка придет к нему жить, либо что она уйдет из его жизни, которые пугали его в равной степени. Поэтому его приветственное слово в адрес Джинни или Кэти, или на сей раз Триции, диктовалось скорее осторожностью, нежели цинизмом. Хотя по мере постепенного расстройства отношений Джинни или Кэти, или на сей раз Триция, вполне могла счесть его более предусмотрительным, чем на самом деле. Та же осторожность, чей тихий и настойчивый призыв постоянно слышался ему в многочисленных известиях о кровавых бойнях, заставила Франклина Хьюза приобрести ирландский паспорт. Мир больше не был полон гостеприимных уголков, где старая добрая британская ксива темно-синего цвета, увенчанная словами «корреспондент» и «BBC», могла доставить вам все, чего захотите. Министр ее британского величества, Франклин до сих пор помнил эти слова наизусть, от имени ее величества просит и требует, чтобы все, кого это касается, обеспечивали владельцу всего необходимое содействие и защиту. Благое пожелание. Теперь Франклин предъявлял в своих путешествиях зеленый ирландский паспорт с золотой арфой на обложке, каждый раз чувствуя себя при этом каким-то опустившимся любителем Гиннесса. Примечание. Крепкий ирландский портер. Конец примечания. Внутри, в большей частью правдивой автохарактеристики Хьюза, отсутствовало и слово «корреспондент». На свете были страны, где не слишком привечали корреспондентов, и где считали, что все люди, якобы интересующиеся археологическими раскопками, британские шпионы. Менее компрометирующий писатель выполняла также роль стимула. Если Франклин обозначил себя писателем, это должно было подтолкнуть его стать таковым. Следующий год определенно предоставлял шанс для популярной книжонки. а кроме того он подумывал кое о чем серьезном, но с эротической окраской. Вроде собственной истории мира, которая могла бы месяцами держаться в списке бестселлеров. «Санта Юфимия» была не новым, но комфортабельным кораблем с вежливым капитаном-итальянцем и командой из ловких греков. Публика в этих турне «Афродиты» подбиралась заранее известная, пестрая по национальному составу, но однородная по вкусам. Люди того сорта, что спортивным играм на палубе предпочитают чтение, а музыке диско в баре – солнечные ванны. Они всюду ходили за лектором, почти не пропускали дополнительных экскурсий и игнорировали соломенных осликов в магазинах сувениров. Они не заводили романов, хотя струнное трио иногда вдохновляло их на старомодные танцы. Они по очереди сиживали за капитанским столиком, бывали изобретательны, когда затевался маскарадный вечер, и прилежно прочитывали судовую газету с маршрутом сегодняшнего дня, поздравлениями именинникам и обычными новостями с европейского континента. Такая атмосфера казалась Триции немножко вялой, но то была хорошо организованная вялость. Словно обращаясь к своей ассистентке, Франклин подчеркнул во вступительной лекции, что главная цель турне – отдохнуть и расслабиться. Он тактично намекнул, что люди интересуются классической древностью в разной степени, и что он, со своей стороны, не намерен вести журнал посещаемости и метить прогульщиков черным крестиком. С присущим ему обаянием Франклин признался, что даже он способен устать от очередного ряда коринфских колонн, белеющих на фоне безоблачного неба. Однако сделал это так, что пассажиры могли усомниться в его искренности. Охвосток северной зимы остался позади, и корабль с умиротворенными пассажирами неторопливо вошел в мягкую средиземноморскую весну. Твидовые куртки уступили место полотняным, брючные костюмы — открытым летним одеянием, слегка устарелым. По Коринфскому каналу плыли ночью. Пассажиры в неглиже прилипли к иллюминаторам, а самые отважные стояли на палубе, время от времени безуспешно пытаясь разогнать тьму вспышками своих фотоаппаратов. Из Ионического моря в Эгейское. У Киклад чуть занепогодилось и посвежело, но все отнеслись к этому спокойно. На берег сходили на изысканном Миконосе, где пожилой директор школы подвернул лодыжку, пробираясь среди руин. На мраморном паросе и огнедышащей тире.